Ему вдруг сделалось нестерпимо жалко ее. Он взял ее за рукав старенького вытертого пальто и спросил, чего она такая бледная и похудевшая. В том Марте известие получила, что сестричку убили, сказала она едва слышно. А теперь мама сильно болеет. Вот с почтой иду, письмо взяла. И она показала Черепцу треугольничек, который держала в руке. Он молча с одеялом под мышкой проводил ее до столовой. А когда она спустилась вниз по каменным осклизлым ступенькам, Черепец покрутил головой, плюнул и понял, что эту девушку он любит, и если будет жив, то на ней женится. «Я ж у нее теперь один остался», — вдруг подумал он. «Кто еще есть? Я есть, и более никого. И я тоже один. Кроме как она, у меня никого нет. Брат, что ли? Ну его». Он не любил брата, даже в отпуск не ездил к нему, но в ночь перед вылетом почему-то отправился в ленинский уголок, подумал и сел за письмо. Рассказать здесь о Марусе он мог, пожалуй, только Плотникову, но после гауптвахты у них еще не наладились отношения, а рассказать он должен был. В письме к брату он обстоятельно рассказал, что сообщает по-родственному о намеченном изменении в его жизни. Он женится. Ее зовут Мария, попросту Маруся, она работает по питанию. Брат Черепца был техник и заведовал водокачкой, поэтому считал себя интеллигентом. И девушка, очень хорошая, умная, грамотная, пошла добровольно на фронт, и его Черепца тоже считает подходящим для себя мужем. Слово «муж», выскочившее из-под карандаша, удивило старшину, но он стал писать дальше, и слово оказалось на своем месте. Подписался он так: «Уважающий тебя твой брат, старшина второй статьи, орденоносец Черепец». Про получение ордена ему было неловко писать. Еще подумает товарищ начальник водокачки, что он хвастается. А так и скромно, и понятно, что он здесь воюет, а не груши околачивает. Когда самолет загорелся, он подумал о Марусе. Она мелькнула перед ним на мгновение в своем вытертом, аккуратно заштопанном пальто и в пуховом платке, со строгими бровями и простодушным выражением глаз. Он подумал еще, что теперь уж он навряд ли женится, потому что они горят, и подумал также, что Маруся будет одна, а одной девушке трудно прожить в гарнизоне, и опять ему сделалось жалко ее. В конце концов они остались живы, и когда они теперь шли, он все чаще, все длиннее думал о Марусе. Он думал о ее погибшей сестренке, о больной матери, о большой когда-то семье. Это было очень странно, то, что с ним происходило. Отсюда, из этой чужой страны, Норвегии, Марусина семья казалась как бы еще живой, но там как бы все были еще маленькие или подростки, и вот Черепец был для них главным и единственным взрослым. Он был обязан о них обо всех думать, куда-то определять, размещать, назначать на работу или в учение, но так, чтобы они все собирались за привидевшимся ему большим, чисто выструганным столом, за которым бы хозяйничала Маруся, а они бы все сидели, и окна бы были открыты. И ветер нес бы запахи чабреца, горячей земли, всего того, что было в его дальнем детстве, и что он помнил так остро, точно расстался с этим сейчас. И никто бы никогда ни с кем не ссорился. С самого раннего детства у него не было своей семьи. Семья брата была Черепцу чужой, они смотрели на него как-то странно, точно бы немного стесняясь его, а он краснел и делался излишне развязным, но он любил семьи, и в книгах всегда любил читать про то, что все сидят у стола, или как устраивают елку, или как радуются, когда приезжает брат, сын, отец. Одна Маруся здесь, в Норвегии, превратилась для него в семью.